Оглядываясь на Наруто, она увидела, что он слегка улыбается. «Ты!» Наруто кивнул. «Боже мой, горячий парень, в которого я влюбилась, сверхскоростной супергерой!» Наруто усмехнулся, когда вдруг понял, что она сказала. «Влюбилась, ГМ!» Покраснела Линда. «Знаю, это много, чтобы принять все сразу, но я расскажу тебе все, что ты хочешь знать, только это должно остаться между нами», — попросил Наруто, получив кивок от Линды. Квартира Наруто. В квартире Наруто можно было услышать ляск, когда он работал над своей лососевой лестницей с гравитационным поясом, все еще находящимся под 15-кратной гравитацией. Прошлой ночью он все рассказал Линде, и она попросила немного времени, чтобы обдумать все, что он рассказал. Услышав, как вошел Джо, он продолжал тренироваться. «Парень, я до сих пор не знаю, как ты это делаешь», — сказал Джо. «Главное начать», — ответил Наруто, продолжая упражнение. «Что я могу сделать для тебя этим прекрасным утром?» «Прошлой ночью было совершено нападение на Меркурий Лапс», — сказал Джо. Наруто остановился и посмотрел на Джо. «Тина в порядке?» — он спросил, сопоставив, что в Меркурий Лап могли напасть на женщину, которую он давно не видел. «Да, но двое охранников были убиты, и свидетель рассказал нечто похожее на размытие в странном желтом костюме». Наруто, собираясь сделать еще одно подтягивание, замер и посмотрел на Джо. «Что ты сказал?» — спросил он, подходя поближе, взял полотенце и начал вытирать пот с лица. «Итак, он вернулся?» «Да, он вернулся уже несколько недель», — ответил Джо, удивив Наруто. «Несколько недель?» — возмутился Наруто. «Он навестил меня в доме и забрал все файлы по делу твоей мамы и Барри. Почему ты ничего не сказал?» — потребовал Наруто. «Он угрожал убить Айрис», — защищался Джо. Наруто сузил глаза. «Дайте мне минуту, и мы отправимся в Star Labs, и мы посмотрим, сможем ли мы выманить этого парня», — сказал Наруто, и Джо согласно кивнул. Направляясь к своей комнате, Наруто глубоко задумался. Он появляется, когда Джо начал активно изучать дело мамы и Барри, и теперь, после того, как я написал программу, либо он следит за мной, либо это просто совпадение. Но моя программа отследила только мои следы, которые я оставил вокруг Централ Сити, то есть он либо не использовал свою скорость, либо в нем нечто иное. Позже. Star Labs. Команда Флэша была в лаборатории. Наруто сидел в кресле, в глубокой задумчивости. Свидетель сказал, что видел желтую размытость, прямо как в день убийства матери и брата Нейтана, — сказал Джо. «Тогда за дело нужно остановить этого лихача», — сказал Циско, затем посмотрел на Наруто. «Я не пытался дать ему имя. Преступление произошло в Меркурий Лапс, на этаже с хранилищем. По мнению свидетеля, он что-то искал», — сказал Наруто и осмотрел все на сверхскорости. «И ради этой вещи он пошел на убийство», — произнес Уэллс. «Доктор, что вам известно о Меркурий Лапс?» — поинтересовался Джо. «Меркурий была одной из основных конкурентов Star Labs до нашей маленькой неудачи, а потом они вырвались на первое место под руководством доктора Кристины Макги, блестящего, но эгоцентричного ученого», — рассказал Уэллс всю информацию, которую он имел о Меркурий Лапс. «Здесь сказано, что доктор Макги получила полмиллиарда долларов от частных инвесторов для, цитирую, разработки прототипов техники будущего», — заявил Циско. «Черт возьми, Тина занимается тахионами, сверхскоростными частицами», — сказал Уэллс. «Ну разумеется. Скажите, а что позволяют эти ваши тахионы?» — спросил Джо. «Спидстеры, как я, могут стать невероятно быстрыми, если создать устойчивую матрицу, способную направить энергию тахионов», — объяснил Наруто, что только что разговаривал на тахионах с Джиримаей. «Точно», — согласился Уэллс. «Он снова попробует их заполучить, поэтому нам нужно получить то, что есть у Меркурия, и использовать это как приманку», — сказал Джо. «Вот именно. Циско, Китлин, давайте приступим к разработке ловушки», — сказал Уэллс, отъезжая на коляске. «Сейчас все будет», — заверил Циско, уходя. «Конечно», — произнесла Китлин, положив руку на плечо Наруто, и затем последовала за своими коллегами. «Нейт», — позвал Джо, заставляя Наруто взглянуть на него. «Ты найдешь этого парня, рассчитываю на это», — сказал Наруто. «Послушай, когда мы его найдем, ты не сможешь его убить». «Что, Джо, я клянусь. Помни, мы должны вытащить твоего отца из тюрьмы, если этот человек умрет, мы не сможем это сделать», — предупредил Джо, прерывая Наруто. Тот сделал глубокий вздох и кивнул. Позже. Наруто лежал в кровати, уставившись в потолок, затем он посмотрел на Айрис, которая спала в довольном состоянии, после того, как они спали вместе. Встав и надев чистое нижнее белье, и свои черные джинсы, и туфли, Наруто направился на кухню и налил себе стакан бурбона. Ранее сегодня он посетил Тину в лаборатории Меркурий, и они вместе разработали план для прототипа Тахиона, который гарантировал, что ни Харрисон Уэллс, ни человек в желтом, не украдут его, и даже если бы им это удалось, это не имеет значения, потому что это будет просто копия с небольшим количеством частиц, чтобы сделать что-нибудь продуктивное. Глотнув свой напиток, он пошел к балкону, остановился и посмотрел в свою спальню, где спала Айрис. Воспоминание. Айрис сидела рядом с Наруто на диване, пока по телевизору показывали Рудольфа. «Нейт, ты знаешь, что можешь поговорить со мной о чем угодно, верно?» Наруто, поедая свой попкорн, остановился и посмотрел на нее. «Да, что не так, я просто чувствую, что ты мне ничего не говоришь. Айрис, ты мой лучший друг, и я люблю тебя, если я что-то скрываю от тебя, этого никогда не будет по выбору. Так что все в порядке?» – спросила Айрис. «Просто дела сердечные», – ответил Наруто, заставляя ее поднять бровь. «Послушай, я люблю тебя, и никогда не перестану любить, ни за что, но есть другие девушки, к которым я испытываю те же чувства, и как я могу быть с одной, когда люблю других точно так же. Именно поэтому, я не думаю, что отношения – это то, что мне нужно в данный момент». Конец воспоминания. Наруто покачал головой. Спать с ней было ошибкой, не то, чтобы он заботился об Эдди, это просто означало, что с ней теперь будет неловко, не потому, что они спали вместе, но потому, что она в основном изменила Эдди. Защемив переносицу, Наруто вздохнул, опустив стакан, оперся на перила и посмотрел на улицу. Почувствовав, что на него смотрит, он поднял взгляд, и его глаза расширились, увидев, как и Абарта, он ускорился на соседнюю крышу. Бадамп! Весь мир застыл вокруг него, и Наруто прыгнул через перила, ускоряясь к Эобарду, создав звуковой удар, и в мгновение ока появился перед Эобардом, когда время возобновилось. Эобард вибрировал, глядя на Нейтана, его билет домой, и когда тот его заметил, Эобард готовился начать гонку, но он был совершенно не готов, когда неожиданно Наруто оказался прямо перед ним, и яростный удар с разворота послал его летать с крыши. Как только ноги Наруто коснулись земли, он вытер кровь из-под носа и погнался за падающим Эобардом, появляясь рядом с его находящимся в воздухе телом. Наруто, вращаясь, нанес связку из 10 молниеносных ударов, и последним послал Эобарда прямо на улицу. Бадамп! Время снова остановилось, и Наруто появился под Эобардом, и ударом в челюсть отбросил его обратно вверх, и снова остановив время, Наруто появился над Эобардом, и рубящим ударом ноги отправил его кувыркаться к зданию. Пробив окно и пролетев сквозь три стены, Эобард застонал, когда изо рта потекла кровь, и стоило ему открыть глаза, один заплыл кровью. Быстро, как только мог, он выбежал из офисного здания на улицу, ведя Наруто через город. Наруто остановился возле Эобарда, что стоял, сжимая ребра, в переулке. «Эобард-таун, тебе следовало оставаться в той норе, из которой ты выполз. Откуда ты знаешь мое имя?» – спросил Эобард, пытаясь тянуть время, чтобы его ребра зажили. «Сила скорости случайно упомянула его, когда я был в коме», – ответил Наруто, как молния начала потрескивать вокруг него. «Ты убил мою мать и брата без всяких причин. Мой отец провел последние 14 лет за решеткой, и вся его семья отвернулась от него из-за тебя». Зрачки Наруто стали узкими, как у зверя. «Я убью тебя, но сначала тебя ждет встреча с окружным прокурором, чтобы моего отца освободили, а уж тогда я заставлю тебя страдать. Сначала ты должен поймать меня», — ухмыльнулся Эобард, немного испуган угрозой, затем повернулся и убежал, но ударная волна заставила его оглянуться назад, и он увидел, как Наруто настигает его очень быстро. Хлопнув по груди, чтобы активировать тахионное устройство на костюме, он ускорился. Наруто следовал за Эобардом, замечая, как он срезал углы, уже прорабатывая его маршрут, хорошо зная планировку города. Он развернулся, вибрируя сквозь машины и здания. Наруто настиг Эобарда с другим ударом, но тот пригнулся и продолжил бежать с Наруто рядом с ним. Наруто бросил удар слева, но Эобард с кряхтением его заблокировал, и оба стали обмениваться ударами, продолжая бежать. Наруто схватил Эобарда за подбородок и столкнулся своим коленом, быстро поднявшись на ноги. Эобард, увернувшись от проезжающей машины, резко повернул к стадиону, но Наруто настиг его и, схватив за запястье и, используя свою суперсилу, попытался столкнуть Эобарда с созданным Чидори. Думая быстро, Эобард крутанулся, и импульс заставил Наруто ударить вход на футбольный стадион и освободить его, когда он покатился по полю и поднялся на ноги. Оглядываясь вокруг, Наруто поднял голову, когда зажегся свет, и Эобард теперь был перед ним. «Впечатляет!» – похвалил Эобард, тяжело дыша. Наруто молчал и сделал шаг вперед. Эобард ухмыльнулся, готовясь к столкновению, но его глаза расширились, когда Наруто исчез, и, появившись позади него, пронзил его мечом из молнии, заставив его выплюнуть кровь. Вытащив меч со спины Эобарда, Наруто развернул его и ударил в челюсть, и ударом в живот заставил мужчину согнуться, схватив Наруто с ревом и отбросив его. Эобард крякнул, когда он поразил цель поля, упав на трибуны и попытался подняться на ноги. Его тело онемело, и он попытался нейтрализовать эффекты, но это не сработало достаточно быстро. Наруто начал идти к Эобарду и заметил, что он прекратил вибрировать, как будто его скорость колебалась. Видя, как мужчина идет к выходу, Наруто закричал: «Ты не уйдешь!» Наруто снова остановил время и, проигнорировав кровь, стекающую с его носа, появился перед Эобардом и атаковал его, как только перезапустилось время, закричав: «Лариат! Аэркх!» Удар отправил Эобарда в полет через стадион, но Наруто не собирался дать ему время опомниться, и, появившись рядом с летящим Эобардом, нанес удар снизу в живот, отправил его лететь вверх, и Наруто начал появляться вокруг Эобарда, нанося удар за ударом. Остановившись, Наруто упал на колено и вытер нос, и закашлялся, глядя на стонущего от боли Эобарда. Увидев, как он поднимается на ноги, Наруто стиснул зубы. Эобард настороженно относился к младшему спидстеру. Похоже, Наруто был опытным в скоростном бою, и, учитывая, что он укрепил свой костюм, удары Наруто наносили много урона, так что ему нужно было убегать, и быстро. Наруто поднялся на ноги. «Ты почти там, Флэш, просто еще немного», — сказал Эобард. «Что тебе от меня надо? Почему ты убил мою мать и брата?» — потребовал Наруто, пытаясь сделать еще один вдох, чтобы остановить время, независимо от того, какой вред это его нанесет телу. «Ты узнаешь, когда придет время. Ты говоришь так, как будто собираешься уйти отсюда», — произнес Наруто, как заревела Чидори. Эобард обернулся, и его глаза расширились, когда Наруто отвел руку назад и резко выбросил вперед, и с его руки сорвалась молния и превратилась в волка, который сразу же начал преследовать Эобарда, но все же, ему удалось убежать. Наруто упал на колени, и его видение размылось, из-за чего электрический волк взорвался в душе разрядов. Сжав зубы, Наруто сел и восстановил дыхание. Поднявшись на ноги, он начал идти домой, обвиняя себя за слабость. Следующий день. Star Labs. Наруто ранее был в лаборатории и принес фиктивный прототип. Циско был согласен с идеей, но Уэллс и Джо были против его участия, ведь для него это личное. Они использовали тот факт, что он больше не сотрудник полиции, и теперь Эдди и его оперативная группа здесь. Прямо сейчас он направлялся в подвал, чтобы выпустить пар, когда увидел в коридоре трубопровода Кейтлин, что смотрела на ее кольцо со слезами на глазах. «Кейт?» – спросил Наруто, вздохнув, чтобы убрать свое разочарование и гнев, чтобы быть там для своего друга. «Ты в порядке?» «Да, а ты?» «Я знаю, что это нелегкое время для тебя. Забудь обо мне. Почему ты сидишь здесь одна и плачешь? Ран не жив». Спустя мгновение выдавила Кейтлин, из-за чего Наруто удивленно взглянул на нее. «ХМ, это здорово. Почему ты не радуешься? Он изменился. Он человек, в которого ты влюбилась, и мы найдем его, чтобы мы бросили его к остальным метачеловеческим психам», — грустно спросила Кейтлин, на что Наруто лишь вздохнул. «Я играл в эту игру в своей голове. Что бы я отдала за еще одну минутку с ним? Мой дом, моя карьера, остаток моей жизни. Сегодня эта встреча состоялась. Я об этом жалею. Увидеть его таким, в кого он превратился. Господи, лучше бы он тогда погиб». Наруто грустно посмотрел на нее и обнял, когда она начала рыдать. Позже. Дом Джо. Наруто стоял один на крыльце, после того как вернулся из тюрьмы, навестив отца. Генри сказал ему перестать тратить жизнь на поиски человека в желтом, тот и так забрал слишком много, нужно отпустить прошлое и двигаться дальше. Неважно, что он говорит, Наруто не собирался делать это вообще. Войдя, он увидел, как Айрис украшает елку. «Привет», — сказала Айрис, держась на расстоянии. «Утром, пока я был в душе, ты ушла, и мы не успели поговорить», — сказал Наруто. Айрис нахмурилась. «Я изменила Эдди с тобой», — Наруто кивнул. «Я знаю, «Я знаю, что ты знаешь, но тебе просто все равно», — заявила Айрис, что было правдой. «Верно, но я забочусь о тебе, Айрис. Ты не одинока, когда ты поцеловала меня, я мог бы тебя остановить, но не стал. Ты не должна говорить Эдди». «Что? Как ты можешь так говорить? Я к нему переезжаю, и не могу просто держать это в секрете». «Еще как можешь, точно так же, как напрасно скрывала наши отношения от Джо». «Напрасно, Джо с самого начала знал, что мы встречаемся», — объяснил Наруто, и Айрис шокированно уставилась на него. «Слушай, я знаю, что ты не рассказала Эдди о нас, так что не говори ему и об этом. Он делает тебя счастливой, вот и все, что имеет значение». Айрис смотрела на Наруто на мгновение, затем кивнула. «Ладно, но нам лучше пока не видеться». «Хорошо, это совершенно понятно», — согласился Наруто, когда на его телефон пришло сообщение. «Я должен идти». Айрис наблюдала, как Наруто вышел из дома, и, сев на диван, устало вздохнула. 2 часа спустя, Star Labs, не догадываясь, что сделала его подруга, Эдди оглядел лабораторию, пока он и его оперативная группа ждали вместе с командой Флэша. «Отправляю еще один сигнал», — сказал Циско, не зная, что тем самым истощило и без того небольшое количество тахионных частиц. «Вы уверены, что эта ловушка сработает?» — спросил Эдди нетерпеливо. «Я послал 3 заряда в открытый спутник. Если кто-нибудь ищет тахионные частицы, они узнают, что они у нас», — ответил Циско. После его слов все наблюдали за монитором и увидели, как Эобард на скорости угодил в ловушку и начал стучать по возникшему силовому полю. «Давайте посмотрим, что мы поймали», — ухмыльнулся Уэллс, когда он, Джо и целевая группа пошли посмотреть на их улов. «Циско, свет!» «Конечно, доктор Уэллс», — сказал Циско по микрофону, сразу же включив свет, и офицеры направили оружие на Эобарда, что наблюдал за ними. «Детектив Таун, не хотите ли прочитать ему его права?» Эдди кивнул, но до того, как он смог что-то сделать, Джо вышел вперед. «Джо, что ты делаешь?» — спрашивал он. «Ищу ответ», — ответил Джо, наблюдая за Эобардом. 14 лет назад ты убил Нору и Барри Аллина. Я хочу знать, зачем?» «Зачем? Квартира Наруто». Наруто взломал камеры безопасности Star Labs, наблюдал за происходящим. Star Labs. Эобард проигнорировал Джо и подошел к Уэллсу. «Доктор Уэллс, мы наконец-то встретились. Зачем тебе тахионные частицы?» — спросил Уэллс. «Вам не понять мои цели», — отмахнулся Эобард. «Ну, не знаю, я довольно умен. Я знал, что ты очень быстрый, поэтому ловушка должна была быть невидимой. Я знал, что твои клетки могут регенерировать с необычайной скоростью, поэтому ты сможешь выдержать подобное воздействие на твое тело», — сказал Уэллс с Циско и Кейтлин. Глаза Циско расширились, когда он заметил, что его машина выходит из строя. «Суперконденсаторы, поле становится нестабильным. Им нужно немедленно уходить оттуда. С целевой группой и Уэллсом. А знаю я все это потому, что твои способности почти такие же, как у Флэша», — объяснил Уэллс. «Я совсем не похож на Флэша. Можно сказать, я обратный Флэш», — отрицал Эобард. «Лаборатория. Доктор Уэллс, уходите. Бегите оттуда сейчас же», — взывала Кейтлин, но их не было слышно. С спецназом. Офицеры наблюдали, как внезапно вспыхнула красная молния, и Уэллса закинули в силовое поле. Квартира Наруто. Наруто не сделал ни малейшего шага, чтобы пойти на помощь, наблюдая, как Уэллса избивают, слушая, как Джо и Циско спорят о том, чтобы закрыть барьер, до того, как Джо выстрелил в конденсаторы, и Эобард схватил прототип и ускорился прочь, вернувшись через мгновение. Он быстро схватил свой костюм и был на пути ко второму раунду. Star Labs. Эобард прижал Джо к конденсатору. «Я предупреждал тебя не охотиться за мной», — угрожающе надвинулся он, когда прибыл Наруто и пнул его от Джо. Эдди лежал на полу, осознавая, что тот парень мог убить его, но почему-то не стал этого делать. «Поймаю тебя позже, Эдди, и мы поболтаем о твоем друге в желтом костюме», — вспомнил он высказывание Флэша. На улице. Кейтлин и Циско выбежали на улицу и увидели, как торнадо красных и желтых молний вылетел с крыши, и, приземлившись, противники одновременно нанесли удар, столкнувшись кулаками, затем снова, оба ускорились на крышу Star Labs, где Наруто заблокировал удар снизу от Эобарда и попытался ударить его в лицо, но мужчина, уклонившись в сторону, и нанес удар ногой, но Наруто поставил блок. Эобард попытал ударить сзади, но Наруто перехватил его руку и нанес собственный удар, заставив Эобарда спотыкаться, после чего он попытался нанести круговой удар со спины, но Наруто пригнулся, заблокировал повторный удар и, сделав сальто, ударил Иобарда ногой. В ярости, Иобард попытался снова круговой удар, но Наруто снова пригнулся и ускорился прочь. Выйдя из своего прыжка, Наруто увернулся от удара появившегося Иобарда и дал ему в челюсть. Затем, ускорившись ему за спину, Наруто пнул его по ребрам, отправив врезаться в машину. Спустившись, Наруто начал идти, к Иобарду хрустнув костяшками пальцев и занеся руку для удара, он ускорился вперед, но за мгновение до удара Иобард ускорился с пути и кулак Наруто врезался в дверь машины. Обернувшись, был шокирован, увидев, как Иобард держит Кейтлин и Циска за шеи. «Нет!» — крикнул Наруто. «Ты сильнее, чем я ожидал, Флэш, но твои слабости очевидны, ты слишком заботишься о людях», — сказал Иобард. «Ты прав, но я силен, только потому, что мне есть кого защищать», — произнес Наруто, и сразу же появились два клона скорости, что схватили Циска и Кейтлин и поставили их позади себя. Иобард взглянул на трех Наруто, и те, обменявшись взглядами, бросились на него. Пытаясь выяснить, какой из них настоящий, он думал, что понял, когда первый клон схватил его за запястье, но он был шокирован, когда второй действительно ударил его по лицу, после чего третий нанес удар ему в живот. «Они настоящие в ужасе», думал Иобард, когда три Наруто начали яростно наносить удар за ударом. Наруто сделал глубокий выдох, и его клоны исчезли, скрывая свою усталость. Он схватил Иобарда за горло. «Давай посмотрим, кто же под маской». Глаза Иобарда расширились, когда Наруто начал снимать маску. Наруто предполагал, как на самом деле выглядит этот парень, но он был не готов, когда огненный шар отбросил его от Иобарда. «Может быть, в следующий раз, Флэш», — сказал Иобард, и ускорился прочь. Наруто поднялся и увидел какого-то парня в огне, и в мгновение ока он оказался перед его лицом. «Что это было, черт возьми?» — зарычал Наруто. Именно тогда Циска и Кейтлин выбежали, став между ним и загадочным парнем. «Нейт, успокойся, это Ранни», — просила Кейтлин, понимая, что он переживает. Наруто разочарованно вздохнул и обернулся в сторону, куда убежал Иобард. Ему нужно было оттачивать свои способности, он не может ограничиться текущим уровнем. Глянув вверх, Наруто увидел, как Ранни улетает, и Кейтлин тоскливо провожает его взглядом. Наруто повернулся к Циска. «Мне понадобится твоя помощь». «В чем?» — спросил Циска. «Чтобы выяснить, как украсть скорость у предметов и людей», — ответил Наруто, и оглянулся туда, куда сбежал Иобард, пока Циска уставился на него с удивлением. Потом, когда все ушли в дом Джо, Харрисон, оставшись один в лаборатории, отправился в секретную комнату, где сейчас возился со своим тахионным устройством и украденным прототипом. Уэллс нахмурился, увидев, что внутри него почти нет частиц, и зарычал от досады. Это все было напрасно, он не мог даже подняться в скорости выше Мах-2 с своей неустойчивой связью с силой скорости, пока Нейт становился все сильнее и опаснее с течением времени. Он не имел возможности ни остановить, ни воссоздать ни одну из временных линий. Нейт позаботился о этом, как, черт возьми, он собирается остановить этого монстра, убить его и вернуться домой. «Гидеон», — произнес Уэллс, и сразу же его и появился. «Начни поиск тахионных частиц за пределами Централ-Сити, и еще найди Градда». Конец. Глава 10. Капитан Холод и Огненный Шторм. 6 недель спустя. В последние 6 недель Наруто увеличил физические нагрузки. Каждый день он делал 2000 отжиманий, 4000 приседаний, выпады, сгибания и разгибания ног, подъемы икры, 100 перевернутых приседаний при 30-кратной гравитации, 6000 отжиманий на кончиках пальцев, 25 спринтов от Централ-Сити до Парижа, 200 кругов на руках вокруг футбольного поля, прыжки со скакалкой 8000 раз, 10000 отжиманий стоя на руках, 12000 отжиманий, 500 подъемов гантели, 14000 отжиманий одной рукой, 100 кругов по всей планете, 16000 прыжков лососевых лестниц, 20000 отжиманий на руках на кончиках пальцев, 15 кругов, заплыва по всей стране, и регулярный секс с Фелисити, с Алекс, или с красивой женщиной по имени Маккинна Холл, которая жила в прибрежном городе, и однажды с Тей, хотя лучше сохранить эту часть от Оливера и Роя. Говоря об Оливере, он без вести пропал, когда сдался Лиге убийц, чтобы спасти Тею, которая, очевидно, была одурманена и ее натравили убить Сару. Лорел была не в духе, ведь ее парень действительно мог умереть, и узнав, что Мерлин – это истинный виновник смерти Сары, все еще где-то скрывается, вовсе не улучшало настроение. Отношения Наруто с Линдой перестраивались в хорошем темпе, это заняло некоторое время и унижало его, но все шло хорошо. Линда снова чувствовала себя комфортно рядом с ним, поэтому он снова стал провожать ее на работу. Теперь каждый вечер четверга он вынужден был смотреть с Линдой ее любимый сериал «Дневники вампира». Сначала он не впечатлился, но 2 и краткий сезон фактически сделал его настоящим фанатом, а 3 и краткий сезон был потрясающим. Наруто даже согласился с одной цитатой Клауса: «Ты не вооружаешься, когда тебе объявят войну, ты создаешь настолько большую армию, что никто и никогда не осмелится сразиться с тобой». С точки зрения Наруто, это было: «Если где-то там есть спидстеры быстрее, чем я, нельзя, чтобы они застали меня врасплох, поэтому я должен настолько увеличить свою скорость, чтобы стать самым лучшим из спидстеров». Именно по этой причине он начал читать намного больше, и натолкнулся на какого-то парня по имени Савитар, и хотя Наруто мало сумел о нем узнать, если бы этот парень действительно существует и придет за ним, Наруто будет готов. Наруто не виделся с Айрис с рождественской вечеринки у Джо, зато он сблизился с Кейтлин, и они вместе тусовались, когда у него было свободное время. Наруто нравилась Кейтлин, и он знал, что чувства взаимны, но, как он и сказал Айрис, сейчас он не настроен на серьезные отношения, особенно теперь, когда объявился Ранни. Прямо сейчас Наруто был на аэродроме, куда его вызвал Циска, вызвавшийся помочь с его тренировкой, поэтому Наруто бежал от 4 беспилотников, которые стреляли в него. Когда его настиг дроид, Наруто затормозилась с заносом и, увернувшись от пули, ускорился под дроида, скрывшись из виду. «Циска, когда ты собираешься стать серьезным? Потому что мне становится скучно», — спрашивал Наруто своего друга по коммуникатору, когда вдруг к нему направились 4 ракеты. «Ну вот, другое дело». Наруто вздрогнул и заставил 2 ракеты упасть на землю и взорваться, и пробежав прямо на еще одну ракету, Наруто внезапно развернулся и, поймав ее, отправил точно в оставшуюся ракету. Наруто победно ухмыльнулся, но его глаза расширились, когда в него начали стрелять лазеры. «Лазеры, хорошо», — сказал Наруто на бегу, но был вынужден остановиться, когда дроиды снова окружили его. «Что же, стоит испробовать это. Почему он не бежит?» — забеспокоилась Кейтлин, наблюдая, как ее друг остановился и оглядывается, увидев, что его окружают. Внезапно дроиды включили свои лазеры, и глаза всех расширились, когда они точно ударили Наруто. «Нейтан!» — в ужасе закричала Кейтлин, но она ахнула, когда Наруто просто исчез из поля зрения и мгновение спустя появился, направляясь к ним, когда дроиды взорвались за его спиной. Все вздохнули с облегчением, и стоило Наруто подойти поближе, как Кейтлин отвесила Наруто за трещину. Моменты спустя, Наруто сидел за столом, и перед ним были сложены 5 больших мисок мисо рамена, и сейчас он доедал последнюю миску с раменом, и, допив суп, он освежающе вздохнул. «Очень впечатляет, мистер Аулин, вы не перестаете меня удивлять. Вы буквально уничтожили дроидов без единого следа», — поздравил Уэллс, скрывая свое раздражение, поскольку он потерял след Наруто, его когда дроиды окружили. «Я постараюсь и дальше вас удивлять, доктор», — сказал Наруто, встав и потянувшись. «Отлично, продолжай в том же духе, и никто, даже человек в желтом костюме, не сможет тебя остановить», — похвалил Уэллс, сосредоточившись на своем компьютере. «То есть обратный флеш», — произнес Циска, и Кейтлин с Уэллсом на него неодобрительно посмотрели, в то время как Наруто ушел, чтобы привести себя в порядок. «Что? Он сказал это, а не я. И он прав. Желтый костюм, красная молния и злой нрав – полная противоположность Нейтану. МХМ». Кейтлин пожала плечами. «А мне даже нравится», — улыбнулся Уэллс. Той ночью Наруто метался по своей квартире в поисках чего-то, когда остановился, но звонок телефона отвлек его. «Привет, Джо, что случилось?» «Что, ты уверен?» «Хорошо, спасибо, что сообщил», — произнес Наруто и, повесив трубку, убежал. Несколько секунд спустя. Таможенный склад. Криминалисты и полиция осматривали место преступления, когда они внезапно замерли, и Наруто подскочил и, осмотрев все, он убежал. Минуты спустя. Star Labs. Наруто стоял в лаборатории, глядя на Кейтлин, Циска и Уэллса, которые соглашались с тем, что он только что сказал им. «Капитан Холод вернулся?» — спросил Циска, и Наруто согласно кивнул. «Для неметачеловека Леонард Снарт является очень сильным противником», — отметил Уэллс. «У него все еще есть морозильная пушка, которую он у нас украл, которую я сделал», — вздохнул Циска. «Что ему нужно на этот раз?» — спросила Кейтлин. «Я остановился у таможенного склада, и он ничего не крал, он устанавливал ловушку для Флэша», — сказал Наруто. «Ну, если Снарт хочет драться с Флэшем, тогда ты дашь ему бой», — кивнул Уэллс. «Я не собираюсь с ним драться», — сказал Наруто, заставляя Уэллса слегка нахмуриться, в то время как Циска приподнял бровь. «В последний раз, когда я встретился со Снартом, он пустил поезд с рельсов, и хотя мне удалось спасти всех людей, я сам виноват, что они вообще оказались в опасности. Поэтому я думаю, что будет лучше, если я не дам ему бой, который он хочет». Циска кивнул, увидев в этом смысл, а Уэллс нахмурился и собирался попытаться изменить мнение Наруто, но прежде чем он смог это сделать, Наруто посмотрел на Циска и спросил: «Циска, ты сможешь соорудить что-то для полиции, которое поможет им остановить Снарта и морозильную пушку?» «Отличная мысль, я что-нибудь придумаю», — кивнул Циска. Наруто кивнул и направился к подвалу, когда Уэллс догнал его в коридоре. «Нейт, ты считаешь, это хорошая идея?» Наруто посмотрел на Уэллса. «Да, мне нужно быть готовым к встрече с обратным Флэшем, я кое над чем работаю, и это лишит его скорости и убьет. Я думал, что ты собираешься использовать его, чтобы вытащить своего отца из тюрьмы», — удивленно спросил Уэллс. «Таков план, но я всегда могу вытащить моего отца и высадить его на каком-нибудь тропическом острове, ну или в другое место, где его не достанет полиция. Так или иначе, обратный Флэш умрет», — серьезно произнес Наруто, и убежденность в его тоне заставила Уэллса занервничать. «Эн, над чем ты работаешь? Может, я смогу помочь?» — спросил Уэллс, надеясь, что Наруто не заметил легкого страха в его голосе. «Спасибо за предложение, но я так не думаю», — сказал Наруто, оставляя Уэллса, который прожигал ему взглядом спину с хмурым лицом. «Комната времени. Гидеон, покажи мне будущее», — приказал Эобард. «Это все статьи, касающиеся Флэша», — произнесла Гидеон, и к удивлению Эобарда, появились три статьи о Наруто. Одна гласила: «Флэш сменил имя на бога скорости», другая: «Флэш исчезает после кризиса», а третья: «Флэш находится в розыске за убийство всех суперзлодеев». «Что это такое?» — спросил Эобард. «Это возможное будущее, доктор Уэллс. Флэш находится на перепутье, и любой путь, который он выберет, ведет к одному из этих будущих», — объяснила Гидеон, когда Эобард посмотрел на статьи и сосредоточился на той, где Нейтан исчезает в кризисе. «Отлично, и какой же выбор он должен сделать, чтобы привести к моему будущему?» — задумался Эобард. Следующий день. Полицейский участок. Наруто вошел в полицейский участок и, осмотревшись, и увидев Джо в кабинете Сингха, он решил подойти, когда: «Эй, Нейт!» — поприветствовал Эдди из-за стола, на котором сидела Айрис. «Привет», — сказала Айрис, заметив, что Нейтан, кажется, прибавил мускулов с прошлого раза, когда она его видела. «Салют», — вернул приветствие Наруто. «Пришел вернуть свою работу?» — поинтересовался Эдди. «Нет, мне нужно поговорить с Джо», — сказал Наруто, и как раз в этот момент Джо вышел из кабинета Сингха. «Нейт, как дела?» — спросил Джо, подходя к Наруто, который ему улыбнулся. «Мне нужно поговорить с тобой», — сказал Наруто. «У тебя есть минутка?» «Конечно», — произнес Джо, прежде чем он и Наруто ушли. «У вас с ним все нормально?» — спросил Эдди, когда Айрис наблюдала, как Наруто и Джо уходит. «Да, у нас все отлично. Это первый раз, когда мы встретили Нейта после рождественской вечеринки у Джо. Похоже, он не обрадовался, увидев тебя через 6 недель. Ну, теперь он большой писатель, он занят. Поверь мне, когда Нейт сосредоточен на чем-то, он становится очень раздражительным, так что будь осторожен», — произнесла Айрис, натянуто улыбнувшись. Эдди кивнул, затем встал и спросил: «Еще не передумала жить со мной?» «Конечно, нет», — произнесла Айрис с улыбкой, заставив Эдди улыбнуться, и встав, он поцеловал ее и втянул в объятия, но пока Эдди улыбался, Айрис нахмурилась. Полицейский участок. Наруто стоял рядом с Джо, когда он взял себе кофе. «Так ты не поможешь нам поймать Снарта?» — спросил Джо. «Снарт не мета-человек, он всего лишь вор с портативным ледогенератором. Star Labs поможет вам обезвредить капитана Сосульку». «Это как-то связано с убийцей твоей мамы?» — спросил Джо. «Нет, я с этим справляюсь». «Нейт, ты не хочешь идти по дороге убийцы? Подумай, каким символом был бы Флэш, если бы он бегал, убивая преступников», — толковал Джо. «Есть только один человек, которого я хочу убить, Джо, и он заслуживает этого не только за то, что он сделал с моей семьей, но и за то, что он угрожал тебе и Айрис, а также за убийство оперативной группы Эдди. Это показывает, что он убьет любого, кто встанет на его пути. Вернувшись к теме, Наруто сказал: «Мое решение не помогать со Снартом связано с тем фактом, что Снарт считает, что со своей морозильной пушкой полиция ему не угроза. Я докажу, что он не прав. Флэш будет поблизости, и, если что-то пойдет не так, Снарт пожалеет», — сказал он и ускорился. Позже, дом Джо. Прошедшие 6 недель, Айрис не знала, что и делать. Ее съедало чувство вины, из-за того, что она спала с Наруто, изменив при этом Эдди, и, чтобы как-то облегчить вину, она перешла все границы в их отношениях, также пытаясь не быть настойчивой или назойливой. Она ничего не могла поделать, но сильно тосковала по Нейтану. Конечно, она сказала, что им нужно пространство, но она не ожидала, что он просто-просто исчезнет с лица земли, поскольку сегодня единственный раз, когда она увидела его за долгие 6 недель. Айрис вздохнула. Любить двух мужчин трудно, но теперь она Эдди, и он должен быть ее приоритетом, а не Нейтан, поэтому переезд станет большим шагом в правильном направлении в ее отношениях с Эдди. Джо спустился по лестнице с коробкой и улыбнулся, держа игрушку в виде зеленой черепашки. «О, черепашонок Макс Нартл, как у тебя дела, когда ты перестал спать с этим? Ты так его любила?» – спросил он, как Айрис встала. «Да, но если я правильно помню, ты забрал его у меня, когда я сломала твой винил с живым концертом Джо Эллингтона», – напомнила Айрис, и Джо, посмотрев на нее, нахмурился. «А да», – кивнул Джо, и затем поднес ей игрушку. «Можешь получить его обратно». «О, ну спасибо», – улыбнулась Айрис, и взяла черепаху, когда увидев, как Джо печально вздохнул, глядя на нее. «О, папа, я буду скучать по тебе, милая», – сказал Джо, обнимая свою дочь. «Папа, я буду жить всего в 10 минутах ходьбы». «Я знаю», – сказал Джо, отстранившись. «За меня не волнуйся, я буду в порядке, как всегда». Айрис улыбнулась своему отцу прежде, чем они оба повернулись к двери, когда она открылась, чтобы увидеть, что это Наруто. «Привет», — он поприветствовал. «Привет, ты пришел, помочь ей собрать вещи?» — спросил Джо. «О, нет», — Айрис сказала, что у нее есть кое-что для меня, — произнес Наруто и выжидательно посмотрел на Айрис. «Да, я нашла это в моем шкафу», — сказала Айрис, и, подойдя к коробке, вытащила красный рюкзак. «Рюкзак Барри», — шокированно произнес Наруто и взял его у Айрис, сел. Он плакал так сильно, когда потерял его. Наруто открыл рюкзак, и Айрис, улыбаясь, сказала: «Ну, набор для выживания ботаников все еще цел». Наруто открыл его, увидев, что он заполнен нераскрытыми комиксами, так, как он их оставил. «Я думаю, они могут чего-то стоить», — сказала Айрис. «Они стоят больше, чем ты можешь представить», — сказал Наруто, прежде чем он посмотрел на нее. «Спасибо», — Айрис кивнула, когда Наруто снова посмотрел на рюкзак. «Я опаздываю на работу», — внезапно сказала она, заставляя Наруто и Джо взглянуть на нее, когда она схватила сумочку. «Обещаю, я все приберу, когда вернусь, хорошо?» «Пока», — сказал Наруто, когда она открыла дверь. «Да, пока», — сказала Айрис, закрыв за собой дверь. «Так, не скажешь, что между вами происходит?» — спросил Джо. «Ничего», — отмахнулся Наруто, закрывая рюкзак. «Хм, знаешь, у меня есть такие штуки, глаза называются, и не похоже, что у вас все в порядке», — сказал Джо. «Мы вроде как поцеловались», — сказал полуправду Наруто, вовсе не заинтересован рассказывать Джо, что он спал с его дочерью. «А бог», — сказал Джо. «Ага», — кивнул Наруто, вставая и поворачиваясь к Джо. «Она сказала, что ей нужно пространство, поэтому я стараюсь держаться на расстоянии». «Черт, мне жаль это слышать. Все нормально, она счастлива с Эдди, я не хочу отнимать это у нее», — сказал Наруто, и Джо кивнул, затем оглянулся на свою грязную гостиную. «Нет, мы оба знаем, что она не собирается убирать этот беспорядок». «Конечно», — кивнул Наруто, и когда Джо ушел, в мгновение ока комната была убрана, и 12 коробок с одеждой Айрис было сложено у двери, и, оглядев свою работу, Наруто пошел на кухню. Следующий день. Star Labs. Кейтлин сидела за компьютером в лаборатории, пытаясь найти что-нибудь о огненном шторме, поэтому, сосредоточившись на своих исследованиях, она не увидела, как в комнату вошел Наруто. «Привет», — сказал он, и Кейтлин слегка подпрыгнула от неожиданности. «Извини, я не хотел тебя напугать». произнес Наруто, положив руку ей на плечо. «Все нормально, я просто заработалась», — сказала Кейтлин, глядя на него. «Понял, что такое огненный шторм?» — спросил Наруто, сев рядом с ней. «Это последнее, что Ранни сказал мне, перед тем, как улететь», — произнесла Кейтлин, прежде чем скривилась. «Мой мертвый жених может летать. Я еще не обрадовала родителей. У тебя все хорошо? Я столкнулся с Айрис вчера. И, что в этом плохого?» — спросила Кейтлин, приподняв бровь. «Ну, я согласился дать ей пространство после того, как переспал с ней на Рождество», — объяснил Наруто, и глаза Кейтлин расширились. «Ну, ничего себе. Да, я знаю. Это просто случилось. Конечно, это случалось и раньше, но теперь все по-другому, ведь она с Эдди». Грустно вздохнув, Наруто продолжил. «Раньше я знал, как себя вести, мы были друзьями, а теперь я даже не представляю, как с ней дальше общаться. До встречи с Ранни я точно знала, как будет идти моя жизнь. Это было предсказуемо. Мне нравится предсказуемость», — сказала Кейтлин, заставляя Наруто улыбнуться ей. «Но когда Ранни и я начали встречаться, я попробовала индийскую еду и скуби-дайвинг. Сначала было страшно, но потом все стало лучше», — сказала Кейтлин, улыбнувшись Наруто. «Айрис, это предсказуемая вещь в твоей жизни. Ты сам сказал, что она была частью твоей жизни в течение долгого времени, и тебе казалось, что она всегда будет рядом. Но теперь, ты Флэш, и она в счастливых отношениях с Эдди. Тебе стоит сделать что-то предсказуемое в ваших отношениях, не задумываясь о том, как это может повлиять на все. Теперь тебе нужно решить, или быть случайным любовником Айрис, или отпустить ее, позволив обрести счастье с другим, и просто быть ее другом. Как только ты решишь это, между вами все станет лучше. Тебе просто нужно время, не всегда все идет так, как ты хочешь, нужно быть готовым принять эту истину». Наруто задумался и кивнул. «Ты должна быть психиатром». Он ухмыльнулся, прежде чем поцеловать ее в щеку. «Спасибо». Кейтлин покраснела. «Да ни за что». Наруто улыбнулся и направился к беговой дорожке, но остановился. «Стой, Кейтлин», — сказал он, привлекая ее внимание. «Скуба, что насчет этого?» — спросила Кейтлин. «Автономный подводный дыхательный аппарат, это аббревиатура», — объяснил Наруто, заставляя Кейтлин обрести вид реализации. «Что, если огненный шторм ни слова?» — Кейтлин сказала, повернувшись к своему компьютеру и выполнив новый поиск. «Исследование трансмутаций, образованных из РНК и молекулярных структур. Здесь 800 страниц», — произнесла она, умоляюще глядя на Наруто. Наруто улыбнулся и мгновенно прочитал все. «Хорошо, здесь много чего написано, но он в основном фокусируется на трансмутации, которая представляет собой процесс изменения структуры элемента путем расстегивания молнии атомов и восстановления его, чтобы создать полностью новый элемент. Статья была написана в соавторстве с Джейсоном Рашем, аспирантом университета Гудзона. Если кто-то и знает, что случилось с Ранни, то это он», — закончила за него Кейтлин, улыбаясь. «Может быть», — кивнул Наруто, прежде чем серьезно взглянуть на нее. «Будь осторожна, я обещаю». «Спасибо», — сказала Кейтлин, когда Наруто ушел. Потом аэропорт. Богато одетой женщине, явно высокого класса, помогал спуститься мужчина в костюме. «Полет прошел приятно, миссис Ратуэй?» — спросил он. «Да, неплохо», — ответила миссис Ратуэй, пока слуга забрал картину у ее мужа. «Осторожнее, она стоит целое состояние», — предупредил мистер Ратуэй, прежде чем он спустился и присоединился к своей жене, и они начали идти к машине, когда встретивший их мужчина подошел к Гену Ратуэю. «С возвращением, мистер Ратуэй», — произнес мужчина. «Спасибо, Итан», — кивнул мистер Ратуэй. «Сэр, ваш сын Хартли снова звонил», — сообщил Итан, заставляя пару нахмуриться. «У нас больше нет сына», — холодно сказал мистер Ратуэй. Итан нахмурился на его заявление. Когда они подошли к машине, у входа появился Снарт, идущий прямо к ним, и выстрелил своей морозильной пушкой в небо, привлекая их внимание. «Кто-нибудь, вызывайте 911», — произнес Снарт с ухмылкой. Моменты спустя автомобили отряда мчались на место происшествия. Когда пара Ратуэй и их слуги убежали в безопасное место, Джо вышел из машины с его новым щитом, любезно предоставленным Циско. М пошел вперед вместе с другими офицерами. «Сдавайся, Снарт». Снарт ухмыльнулся и выстрелил из морозильной пушки, но его ухмылка стерлась, когда ни один из щитов не замерз. «Мик!» — кричал он, все еще стреляя из пистолета. «Ар!» — кричал Микрари, поднимаясь из укрытия, заставляя полицейских выглядеть растерянными. «Что за черт?» – спросил Джо. «Готовитесь открыть огонь? Я и есть огонь!» – заорал Мик, начав стрелять из пистолета. И струи огня обстреляли копов, их щиты не были предназначены для борьбы с пламенем, так что им пришлось отступить. Снарк подошел к Мику, продолжая стрелять из морозильной пушки. «Забудь о них, Мик, приготовься к нему», — ухмыльнулся Снарк. «Красота!» — орал Мик, не обращая внимания на Снарта, потеряв себя в одержимости огнем. «Мик!» — позвал Снарк, увидев, что его партнер потерял контроль. Мик вернулся к реальности, когда шальная пуля Джо ударила в его огнемет. «Уходим, живо!» — приказал Снарк, и Мик, схватив картину, убежал, а Снарк последовал за ним. Час спустя. Полицейский участок. Наруто вошел в участок и направился к Джо, оглядываясь по сторонам, увидев, как некоторые офицеры хромают в опаленной одежде. «Эй, что случилось?» — спросил он. «Новый напарник Снарта, у него есть ручной огнемет», — сказал Джо, заставив Наруто поднять бровь. Почти всем оказали помощь на месте, но двое были отправлены в ожоговое отделение. Наруто, который смотрел вокруг, оглянулся на Джо. «Я справлюсь», — заверил он. «Заставь их пожалеть, что они вообще связались с тобой», — попросил Джо, получив кивок от Наруто, который ушел, в то время как Джо позвонил в больницу. Следующий день. Наруто стоял один в комнате, пытаясь дозвониться до Кейтлин, но она не отвечала. У него было плохое предчувствие, что что-то случилось, когда она пошла на ее встречу. Попытавшись повторить попытку, он поднял голову. Уэллс произнес с порога: «Надеюсь, ты не считаешь меня врагом». Повернувшись к мужчине, Наруто удивленно спросил: «Что? Я думал, что пытаясь подтолкнуть тебя к тому, чтобы помочь полиции, я, возможно, перегнул палку. Послушайте, я взрослый человек, сам принимаю решения, совершаю ошибки. Это была моя ошибка. Я не последовал вашему совету помочь полиции, позволив своей одержимости убить обратного Флэша и ослепить меня. Я не забыл об этом, и все мое свободное время будет посвящено достижению этой цели, но я все еще должен помогать жителям этого города. Снарт и его напарник представляют угрозу для этого города, и я должен позаботиться о них», — сказал Наруто. «Ребята, вам надо это увидеть», — привлек их внимание Циска, после чего привел к своему компьютеру. Залп из этой тепловой пушки серьезно повысил температуру воздуха вокруг, как будто экстремальная тепловая волна. «Тепловая волна, так, перестань», — попросил Уэллс. «Хорошо», — разочарованно вздохнул Циска, затем вернулся к теме. «Я сравнил температурную отдачу холодной и тепловой пушек, и если холодная достигает абсолютного нуля, то тепловая достигает самой высокой температуры, который только может достичь объект. Планковская температура», — закончил Наруто. «Теоретически, эти две пушки могут уничтожить друг друга», — сказал Уэллс. «Да, но для этого ты должен заставить их скрестить лучи», — объяснил Циска, пожав плечами. «Как охотники за привидениями?» — скептически спросил Наруто. «Фильм, на удивление, технически точен», — согласно кивнул Циска. «И очень смешной», — добавил Уэллс, как у Наруто зазвонил телефон. «Привет, Джо. Как дела?» – спросил Наруто, прежде чем его глаза расширились, и он ускорился с места. «Джиттерс, парковка». Джо осматривал машину Кейтлин, поскольку сторона была покрыта льдом, в то время как криминалисты оцепляли место. «Джо, ну что?» – спросил Наруто, подходя к ленте, пока Джо не позволил ему войти в пределы оцепления. «Никаких следов Кейтлин», – сообщил Джо, когда Наруто посмотрел на ее машину. «Мы должны найти Снарта». «Черт, еще как должны. Давай, пошли», — сказал Джо, уводя Наруто. Потом Наруто в костюме Флэша мчался по городу. Снарк транслировал видео в каждую сетевую ленту с Кейтлин на заднем плане. Он передал ему сообщение: «Если Наруто не появится, чтобы сразиться с ними, то Кейтлин убьют». Наруто не мог этого допустить. Проходя через полицейскую ленту, он остановился перед Снартом и Миком, не обращая внимания на удивленных полицейских, стоящих позади него. «Алый спидстер, как бы ты предпочел умереть, от жара или от холода?» — спросил Снарт, шагая вперед вместе с Миком, когда Наруто тоже начал приближаться. «Не в настроении болтать, понял, по твоему сигналу». Как только Снарт сказал это, удар по лицу послал его в машину, и Наруто прыгнул, раскрутившись вокруг струи огня от Мика, и ударил его по колену, заставив упасть на колени. Мик выстрелил прямо в лицо Наруто, но он наклонился в сторону, выхватил пушку и ударил ей Мика по лицу, заставив потерять сознание, и сразу же выстрелил в Снарта, и тот выстрелил из холодной пушки, скрестив лучисы, пушки взорвались. Наруто отступил назад, пушка взорвалась, а Снарта отбросила над машиной, и он приземлился на тротуар, и в мгновение ока Наруто схватил его и с Миком, и бросил их закованных в наручники, перед копами и Айрис. Все смотрели на него в шоке. «Очень безжалостно, парень. Дни, когда ты угрожал невинным людям, закончились, Снарт. Повеселись в Айрон Хайтс со своим отцом», — сказал Наруто, и Снарт впился в него взглядом, глядя на копов и кивнув, прежде чем уйти. «Ему очень повезло, что вокруг столько полицейских, иначе я бы его убил», — подумал Наруто. Следующий день, вместо того, чтобы сделать победный круг и пойти на участок, Наруто остался с Кейтлин, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Он провел всю ночь и утро с ней, пока она не решила, что хочет пойти в Star Labs, поэтому, не имея лучших вариантов, он решил помочь Айрис с переездом. Айрис наблюдала, как Наруто помогал Эдди тащить коробку. «Еще немного, кажется, это все», — хмыкнул Эдди, когда вошел Джо. «Ну, как ты сказал, ты в 10 минутах, если что-то забыла». «Хорошо, папа», — сказала Айрис, наблюдая, как Наруто и Эдди положили коробку, прежде чем он провел его на кухню. «Кухня, так как дела, Аллен?» — поинтересовался Эдди. «Я буду честен с тобой, Эдди. Я не ожидал, что ваши отношения с Айрис продержатся долго», — бесстрастно произнес Наруто, заставляя Эдди нахмуриться. «Я считал, что ты какой-то красавчик, который всегда получал все, что хотел. Но ты доказал, что я ошибался. Айрис заслуживает счастья, и я надеюсь, что она обретет его с тобой». Эдди улыбнулся. «Я буду стараться изо всех сил». «Отлично. Потому что, если ты обидишь ее, я тебя убью. Не забывай, что я был криминалистом некоторое время, я знаю, что мне это сойдет с рук», — серьезно сказал Наруто. Эдди засмеялся, думая, что он шутит, но, увидев невозмутимое лицо Наруто, замолчал. «Я пойду, подожду в машине», — произнес Эдди, и, развернувшись, вышел за дверь. Наруто последовал за Эдди, увидев, как он подшучивает, сколько раз Джо должен теперь звонить ему. Но шутка не получилась, и, не желая ухудшать ситуацию, Эдди, он ушел с оставшейся коробкой. «Оставлю вас на минутку», — сказал Джо и вышел на улицу, чтобы поговорить с Эдди. «Я знаю, в последнее время наши отношения напряжены», — вздохнул Наруто. «Это верно», — кивнула Айрис. Наруто почесал голову. Что бы Барри сделал в этой ситуации, он спросил себя, затем сказал: «Ты знала, что я вижу будущее, правда?» — спросила Айрис. «Ну, да. Я разве тебе не говорил?» — произнес Наруто, сказал, серьезно кивая. «Нет, не говорил. Так что ты видишь? Я вижу, что вы с Эдди очень счастливы вместе, а мы снова будем общаться. Это заняло время, но все пришло в норму, и мы снова друзья. А будущее, вроде ничего», — произнесла Айрис с легкой улыбкой. «Точно», — улыбнулся Наруто и посмотрел на дверь. «Я действительно думаю, что Эдди сделает тебя счастливой, и твое счастье важно для меня. Я не стану больше вмешиваться в твою жизнь. Я дорожу нашей дружбой и не поставлю ее под угрозу». Айрис кивнула и, подойдя к Наруто, втянула его в объятия, и парень нерешительно обнял ее в ответ. Отступив, Айрис схватила их фотографию и ушла. Наруто проводил ее взглядом и, грустно вздохнув, повернулся и прошел дальше в гостиную и присел на диван. Вскоре пришел Джо и сел рядом, и они просто молча смотрели игру. Конец. В следующей главе Хартли Ратуэй возвращается вместе с кем-то из прошлого Наруто. Глава 11. Дудочник и посетитель. Неделю спустя Наруто вздохнул, когда он вошел в дом Джо после захвата банды Флэш Рояль. Закрыв дверь, он увидел, как Айрис спускается по лестнице. «Привет». «Привет», — ответила Айрис и направилась к дивану. «Ты знаешь, люди перестают приходить, когда съезжают», — говорит тот, кто съехал первым. «Ну, кто-то должен присматривать за стариком. Не хотел бы, чтобы он упал и сломал бедро», — пожал плечами Наруто. «Я все слышал», — сказал Джо, входя в комнату с блюдом, и посмотрел на Айрис. «Детка, спагетти от меня. Ты уверена, что не хочешь остаться на ужин?» «Спасибо, но Эдди красил весь день, и я обещала ему помочь», — сказала Айрис, подходя с Наруто к столу. «Прямо не терпится испачкать себе нос и волосы краской». Джо улыбнулся, поставив тарелку, и схватил бутылку вина, прежде чем вспомнил что-то. «И да, тебе тут вчера звонили из газеты «Централ Сити», их номер на холодильнике». «Что? Почему ты мне не сказал?» — возмутилась Айрис. «Остынь, сказал же, вот», — ответил Джо, и Айрис, вздохнув, побежала на кухню, что позволило Джо наклониться к Наруто и прошептать: «Эй, я тут слышал, что члены банды Флэш Рояль направляются в тюрьму». Наруто ухмыльнулся и хотел рассказать, но крик Айрис заставил их взглянуть на кухню. Это крик радости или ужаса? Айрис вернулась с широкой улыбкой. «Радости. Конечно, радости. Мне только что предложили работу репортера в Central City Picture News. Это потрясающе», — сказал Наруто, радуясь за своего друга. «Редактор – фанат моего блога», — добавила Айрис. «Здорово», — кивнул Наруто. «Боже мой», — радостно произнесла Айрис, обнимая Наруто, а Джо вздохнул и потягивал вино. Потом, дома у Элса, Харрисон въехал в свой роскошный дом, сразу же встал с инвалидного кресла, подошел к бару и налил себе бокал скотча, облегченно вздохнул, слушая мягкий джаз, который звучал до того, как он услышал гул телефона. «Харрисон Уэллс», — ответил он на звонок, но никто не ответил. «Алло, мы оба знаем, что ты сделал», — знакомый голос сказал по телефону, и звонок прервался. Уэллс немедленно подошел к своему сейфу и вытащил пистолет. «Пора платить дудочнику». Он услышал, сразу посмотрел вверх, и его глаза расширились, когда стекло внезапно разбилось, и он ускорился, чтобы осколки не упали на него, и нырнул в сторону, когда разбились окна, ведущие на задний двор. Утром Наруто стоял в своей гостиной, в тренировочной одежде. Плотная черная майка, баскетбольные шорты и утяжелители на запястьях и лодыжках. Он тренировался с 5 утра, а сейчас было 8, так что это будет его последним упражнением на сегодняшний день. Вставив наушники, он посмотрел на свой телефон и ухмыльнулся первым 4 песням в плейлисте. Linkin Park – Inhyend, Linkin Park – Numb, Linkin Park – Faint, Drowning Pool – Bodies. Когда начала звучать первая песня, Наруто встал лицом к открытому балкону, и как только началась первая лирика, Наруто ускорился. В течение следующих 15 минут Наруто бегал, покачивая головой, в ритм музыки, иногда подпевая во время третьей и четвертой песни, и настолько увлекся, что случайно перевернул машины во время пробега через Дубай. Это случалось несколько раз в течение его 200 кругов. Он бежал быстро и, на самом деле, получал удовольствие от самодовольно посмотрев на спидометр ЦСКА, что показывал его скорость, 5 махов. Когда он вибрировал, Наруто раздраженно вздохнул, когда его телефон начал звонить, отключив песню. Продолжая бежать, он ответил на звонок. «Алло, Кейтлин, да, как дела? Где я бегу?» «Где-то в Тихом океане», — сказал он, уклоняясь, когда большая белая акула попыталась проглотить его. «Кто на кого напал?» «Уэллс, Хартли Ратуэй». «Хорошо, я уже в Пу. Он нападает на Ратуэй Индастрис». Наруто повесил трубку и ударил еще одну большую белую акулу, отправив ее обратно в океан, и, ускорившись, вернулся на материк и немедленно отправился домой, чтобы принять душ и переодеться в костюм, прежде чем отправиться в Ратуэй Индастрис. Ратуэй Индастрис. Хартли Ратуэй, вооруженный перчатками, стрелял звуковыми волнами по компании своей семьи, когда услышал сирены и посмотрел, как подъезжают 3 отряда. «Ложись на землю», — приказал полицейский, но Хартли просто выстрелил в него своими перчатками, нокаутировав и повернувшись, чтобы сосредоточиться на здании, но он не был готов, когда был сброшен на землю флешем. «Все кончено, Ратуэй», — заявил Наруто, глядя на ботаника, который ухмыльнулся. «Ты знаешь мое имя». «Я тоже знаю пару имен. Кейтлин Сноу, Цискарамон, Харрисон Уэллс», — сказал Хартли, встав перед Наруто, который скривился, когда его коммуникаторы начали отбрасывать ответную реакцию, заставив его осмотреться, прежде чем Хартли продолжил. «Я слышу радиоволны, исходящие от твоего костюма, где-то 1900 мегагерц. Они услышат, как ты умрешь». «Нет, зато услышат, как я тебе зад надеру», — парировал Наруто. «Хорошо», — произнес Хартли, и немедленно выстрелил звуковыми волнами в Наруто, который хмыкнул, когда его послали через укрепленную стеклянную табличку. Наруто уже собирался встать, когда его внезапно подняли и унесли за несколько кварталов, когда кто-то держал его у стены. Наруто смотрел в недоумении, обнаружил, что смотрит на другого флэша, только этот не он, и он держал его коммуникаторы. «Что за...» «У меня нет времени, чтобы объяснить тебе это прямо сейчас», — другой флэш сказал, а затем вытащил дротик. Наруто прищурился и поймал запястье другого флэша, заставив его ворчать. «Так найди время», — зарычал Наруто, сердито посмотрев на него, и затем боднул другого флэша головой и отбросил его обратно в мусорный контейнер, и быстрые три удара выбили парня из строя. Бросив самозванца в мусорный контейнер, Наруто немедленно ускорился назад. Хартли искал Флэша, когда внезапно остался без перчаток, и его держало за воротник. «Все кончено», — сказал Наруто, и поднес руку к уху, чтобы активировать свои коммуникаторы. «Нейт, ты там?» — спросил Циска. «Да, я доставлю Хартли и гостя», — сказал Наруто, прежде чем он и Хартли ушли. «Старлапс», Циска и Китлин переглянулись, когда Наруто сказал, что он также доставит гостя. Они многого ожидали, но когда он прибыл с еще Флэшем на плече, они были сбиты с толку. «Кто это?» — спросил Циска. «Не знаю, но он знал о моих коммуникаторах, а еще он спидстер», — сказал Наруто. Циска и Китлин посмотрели на Хартли. «Ну и ну, вся банда в сборе». «Циска, ты продержался дольше, чем я думал», — насмешливо сказал Хартли. «А ты не продержался и 10 секунд против Флэша», — ответил Циска. «А себя я подумывал называть Дудочник. Эй, это я тут прозвище даю», — возмутился Циска, но, подумав, добавил: «Впрочем, твое мне понравилось». Хартли посмотрел на Китлин. «Китлин, где же приглашение на свадьбу?» — насмехался Хартли, но вдруг закричал, когда Наруто положил на плечо наэлектризованную руку. «Ты хочешь это повторить?» — угрожающе спросил Наруто, когда Хартли тяжело вздохнул, прежде чем Циска схватил его и подтолкнул вперед. «Вперед шагай», — приказал Циска, и Китлин последовала за ними, когда они сопровождали Хартлида в камеру в ускорителе. Наруто в мгновение ока привязал таинственного человека к креслу в лаборатории. Кольцо ускорителя. Хартли молча шел вперед, когда его бывшие коллеги сопровождали его, но Циска остановил его. «Сканер улавливает посторонние металлические предметы в твоих ушах. Вытаскивай». «Не могу. Во время взрыва я получил травму головы. Мои уши серьезно пострадали. Без них я испытываю невероятную боль», — сказал Хартли, а затем перевел взгляд на Китлин и улыбнулся. «Все мы чего-то лишились той ночью. Ха, отличная идея использовать антипротонные углубления, как в камеры. Наверняка Уэллс догадался. Вообще-то, это был я», — исправил Циска. «Малыш Циска все так же жаждет одобрения учителя», — сказал Хартли по-испански. «Раз ты так умен, почему же ты в клетке?» — парировал Циска по-испански. «Хартли, пожалуйста, не надо все усложнять», — попросила Китлин. «Я забыл, ты не любишь эмоции. Они так запутаны», — издевался Хартли. «Хартли, хватит», — сказал Уэллс, заставляя Хартли отвести взгляд, когда мужчина остановился между Китлин и Циска. «Оставьте нас, еще увидимся, Циска», — крикнул им вслед Хартли. «Сомневаюсь», — ответил Циска. «Главная лаборатория». Наруто взял образец крови и снял отпечатки пальцев у загадочного Флэша и ждал, когда вернутся результаты из базы данных, когда Китлин и Циска вернулись. «Как все прошло с Хартли?» — спросил Наруто. «Он все такой же козел. Как обстоят дела с таинственным Флэшем?» — поинтересовался Циска, подходя. «Он пока без сознания. Я взял образец крови и его отпечатки пальцев, и сейчас ожидаю результатов», — сказал Наруто. Циска кивнул, когда Китлин подняла дротик, которым Флэш попытался его уколоть. «Что это?» — спросила Китлин, глядя на него. «Он пытался вколоть это мне. Я выясню, что это такое», — сказала Китлин. И Наруто кивнул ей с улыбкой и похлопал ее по плечу, заставив ее улыбнуться. «Ты просто гений». Наруто и Китлин наглянулись и увидели, что Циска усилил громкость разговора Харрисона и Хартли. «Поверь, я не желал тебе тех страданий, через которые ты прошел по моей вине. Пойдет для чистосердечного покаяния. Только кайтесь вы не ради меня», — сказал Хартли и посмотрел на камеру. «Это все для тебя, Флэш».